Статуя шаха. И царь удивился и спросил: «Что заставляет тебя плакать, о юноша?» И юноша отвечал: «Как же мне не плакать, когда я в таком состоянии?» И, протянув руку к подолу, он поднял его. И вдруг оказывается, нижняя половина его каменная, а от пупка до волос на голове он человек. Рассказ о заколдованном юноше. Лейла и Саба делили просторную спальню на втором этаже с видом на сад. Соломенные жалюзи, висящие на окнах, защищали комнату от яркого солнца и добавляли ей мечтательности, так как нравилось тетям. Галочки мягких сосновых иголок круглый год покрывали карнизы. В щелку между жалюзи я осмотрела, как голуби собирают из иголок гнездо в дальнем конце карниза. Для нас, Мармар, эта комната была все равно, что островом сокровищ. Все, о чем мы в детстве мечтали, можно было найти там. Туалетный столик был сделан из черного лакированного дерева с тонкой золотой полосой по краям. Я долго стояла у столика, наблюдая, как Саба красится. Она выводила идеальную арку бровей карандашом и по одному выщипывала волоски, которые заходили за ее границы. У карандашей для глаз были невероятно мягкие стержни, и ее веки сверкали, стоило ей закончить наносить тени. Иногда она разрешала мне провести по своим губам клубничным блеском. Я до сих пор помню то колючее сладкое ощущение. По ковру были разбросаны старые виниловые пластинки. Я никогда не видела, чтобы они были в порядке и расставлены по полкам в той комнате. Цветные изображения знаменитых иранских поп-певцов были на конвертах пластинок на полу и на плакатах на стенах. Лейла дни напролет слушала граммофон, подпевала и кружилась из спальни в холл, на лестнице, в кухне и на каждом квадратном метре дома. Она знала тексты тех песен наизусть. Ее серебристый голос разносился по комнатам, будто прекрасные ноты цимбал. «Выключи эту музыку! Кяр-шадим бехада!» Частенько кричала из кухни Азра. С персидского «Ей-богу, мы сейчас оглохнем!» Но музыка играла громко, и Лейла ничего не слышала. А если и слышала, то не обращала внимания. Через несколько дней после наблюдения Луны Маман отвезла нас в дом Акаджуна после школы. Она хотела сопровождать Баба, когда он пойдет получать паспорт и прочие проездные документы. Акаджун ушел в мастерскую, а Азра была занята ужином, когда мы пришли. Мы с Мармар на перегонки бросились в комнату теть, едва переступив порог дома. Лейла и Саба готовились на выход. В одной руке Лейла держала утюжок, а другой накручивала густой локон на щетку. «Почему вы сегодня пришли?» — удивленно спросила она. «Салам, Халиджун!» — сказала я. «С персидского тетя. Маман хотела поехать с Баба за паспортом. Куда ты идешь?» Она зажала карамельные кудри утюжком, одновременно вытягивая их щеткой. «На улицу». «Можно нам с тобой?» — спросила Мармар. Лейла положила утюжок на туалетный столик и кинула взгляд в зеркало на свои выпрямленные пряди. «Нет, нельзя. Мы собираемся на важную демонстрацию. Детям там не место». Саба застегнула молнию на своей мини-юбке и попросила меня застегнуть на спине ее серую шелковую блузу. Она встала на колени, чтобы я могла дотянуться до спины. Я разделила мягкие черные волосы и взялась за пуговицу и петельку. «Хале, а что такое демонстрация?» — спросила я. Мармар надела один из цветастых ободков Сабы и посмотрела в зеркало. Маман обычно надевала ободки ей на голову, чтобы волосы не лезли в глаза. Ей нравилось примерять ободки Сабы. «Вы готовы?» — в дверь постучал Реза. «Почти. Можешь зайти», — сказала Лейла. Реза удивился, увидев в комнате нас Мармар. Я объяснила, откуда мы взялись, и взмолилась, чтобы он взял нас с собой. Со взрослыми было весело. Они всегда ходили в классные места, зависали у кинотеатров, гуляли по паркам и, что важнее всего, покупали нам покрытое шоколадом мороженое в кондитерской Пастер. Риза сказал, что мы с Мармар можем пойти с ними. «Ты серьезно?» — спросила Лейла. «Почему нет?» — сказал Риза. «Мы собираемся совершить прямое, верное делу действие. Зачем ты хочешь тащить с собой детей?» «Это дело всех, молодых и старых, неважно», — сказал Риза. «Они увидят народное возмущение и будут потом ценить, что стали его частью». Саба вставила в уши золотые серьги кольца и глянула на себя в зеркало. Серьги посверкивали между прядей волос, когда она поворачивала голову. Риза бросил взгляд на узкую мини-юбку Сабы и нахмурил лоб. «Ты в этом собираешься идти?» «А что не так?» — спросила Саба. «Ну, люди на улицах кричат, в том числе и поэтому». Он жестом обвел Сабу с ног до головы. «Люди не хотят видеть этот французский стиль, голых женщин повсюду». «Я надену шерстяные подштанники и длинное пальто сверху», — сказала Саба. «Но я думала, эти демонстрации проводят, чтобы высказаться по поводу неравенства и несправедливости, а не того, как мы одеваемся», — сказала Лейла. «Я понимаю, но переодень хотя бы юбку, Саба», — сказал Риза. Саба кивнула и открыла шкаф. Она стала перебирать вешалки на деревянной рейке одну за другой, изучая юбки разной длины и пытаясь выбрать, какую надеть. Она, в отличие от Лейлы, никогда не спорила с Ризой. «А вам почему бы не надеть пальто и шапки?» — сказал он нам. Мы с Мармар побежали вниз. Азра вышла в гостиную, когда Мармар пыталась втиснуть руку в узкий рукав пальто. Я свое уже застегнула. «Почему вы в верхней одежде?» — спросила она. «Дядя Риза берет нас гулять!» — сказала Мармар. Она помогла Мармар просунуть руку в рукав. «Риза! Риза!» — крикнула она. Риза зашел в гостиную. Он был одет в толстое бежевое пальто поверх свитера. «Что такое, Ханум Джун? Их мать не обрадуется, если узнает, что ты брал с собой детей», — сказала она. «Что ж, тогда ей не стоит их сюда приводить. Если они здесь, то будут ходить с нами. Собирайся, Азра Ханум, ты тоже пойдешь. Время праздновать». «Я со своим больным коленом далеко не уйду», — сказала Азра. «А мы ответственны за то, чтобы с Мажи и Мармар ничего не случилось». «Не переживай, я с ними. Я хочу, чтобы они увидели этот исторический момент и запомнили его». Азра больше не спорила. Все верили Ризе. Он казался надежным и уверенным в своих словах. Холодный ветер хлестнул по лицам, стоило только выйти из дома. Риза нес Мармар на руках, а я держалась за руку Сабы, когда мы шли от Солнечной улицы к Вали-Аср, главной улице, разрезающей Тегеран с севера на юг. Чем дальше мы шли, тем больше людей толпилось на тротуарах перед магазинами. В то время я не знала, что такое демонстрация. Едва мы завернули с Пастер-авеню на улицу Вали-Аср, я увидела перед собой людское море. Никакая машина не смогла бы проехать. Я вцепилась в руку Сабы в ужасе, что потеряюсь в толпе. Риза обернулся к нам и проверил, что мы идем следом, держась друг за друга. Он поднял в воздух кулак и трижды проревел «Марк-барх-шах», как и люди вокруг. Это было то же пожелание смерти, которое я видела на стенах. Нас прижимало друг к другу и растаскивало в стороны, будто мы были попавшими в бурю кораблями, неспособными проложить путь на сушу. Мармар испугалась. Я слышала, как она плачет, хоть мне и не видно было ее лицо, но я могла разобрать ее голос среди рьяных криков. Я тоже начала ерзать от желания уйти. Лейла взяла меня на руки и обняла. «Не самая лучшая идея брать их с собой. А я говорила, Риза!» — крикнула Лейла. На руках у Лейлы мне было видно лицо Мармар. По ее щекам текли слезы, а губы раздуло от ледяного ветра. Она вертелась по сторонам, пытаясь найти нас. Я ей помахала, радуясь, что снова ее вижу. Она широко улыбнулась в ответ и вытерла щеки маленькими ладошками. Каждый квадратный метр улицы Вали-Аср был забит людьми. Между прижимающихся друг к другу плечами людей не было свободного места. На плакатах, зависших над толпой, множилось лицо аятоллы Хомейни. Он так сурово хмурился, его глаза так полыхали, что никто, даже шестилетняя девочка, не мог это забыть. В воздух взлетали кулаки. Я представила, будто люди вокруг — разноцветные рыбки из сказки о Каджуна. В отместку за смерть своего любимого раба отвратительная колдунья превратила нижнюю половину своего мужа, царя Черных островов, в камень. Затем она превратила жителей острова в рыб разных цветов и размеров. В толпе демонстрантов некоторые женщины были укутаны в платки так, что ни единой пряди волос не было видно, а другие были в модной одежде, как мои тети. Одни мужчины были с бородой, другие чисто выбриты, а некоторые с длинными волосами, как хиппи. И все, как зачарованные, раз за разом выкрикивали один и тот же лозунг. Нас отнесло к центру толпы, на площадь 24-го Исфанда, где народ собрался вокруг бронзовой статуи. Это был мужчина в военной форме со остроконечной фуражкой на голове и мечом на поясе. С одной рукой на мече и другой на талии он выглядел строго и надежно. Ряд солдат стоял стеной вокруг статуи, охраняя ее от людей, которые пытались забраться на мраморное основание и свалить ее. Командиры солдат были одеты в ту же форму, которую Баба носил на работу. «Хале Лейла, это шах?» — я указала на статую. «Это статуя шаха Ризы, отца шаха», — сказала она. «Почему люди хотят, чтобы шах умер?» «Потому что он монарх, а время монархии в Иране прошло», — встрял Риза. «Что такое монархия?» — спросила я. «Мажи и мармар», — сказал Риза. «Я привел вас сюда, чтобы вы посмотрели на народное празднование. Сына диктатора, которого вы видите там, больше нет. Народ сверг шаха Мохаммеда Ризу. Он бежал из страны». Среди людского ликования я впервые услышала новости об отъезде шаха Мохаммеда Ризы. Мы все стояли лицом к статуе шаха Ризы в центре площади. Огромная толпа скандировала и кричала от восторга. Начал спускаться сумрак, но статуя шаха Ризы молчаливо взирала на то, как люди желают смерти его сыну, не способные отдать приказ или возразить на слова против своей династии. Он напоминал полукаменного царя, проклятый, порицаемый и обреченный на мрачную судьбу, от которой не мог спастись. Плакал ли он? Я стояла далеко, и оттуда не было видно.